Глава третья. Дисквалификация. Расправа над зачинщиками столкновения на обводном канале была короткой и жестокой. Милицию не привлекали. С точки зрения Уголовного кодекса ничего серьезного не случилось. Подумаешь, 2-3 синяка и разбитый нос. Это тянуло максимум на мелкое хулиганство с нанесением легких телесных повреждений. Командующий флотом лично позвонил в структуру охраны правопорядка и попросил не вмешиваться, сказал: «Это наша епархия, разберемся без вас». И разобрался. Касаткин, Шкут, Дончук, Анисимов и Чуркин, признанные в результате недолгого служебного расследования главными инициаторами побоища, были изгнаны из команды. Иного исхода никто и не ожидал, ибо ясно было, что прибывший из Москвы тренер Силин, а также его протеже Сухарев, находятся под могучим покровительством. Попытки Касаткина доказать, что Сухарев сам спровоцировал драку, ни к чему не привели. Напротив, стремление провинившихся оправдаться взбесило и командующего, и начштаба, и юнца замполита. Последний пообещал, что строптивцу Касаткину дорога в спорт закрыта навсегда. Когда Алексей в поисках работы обратился в школу спортивного профиля с просьбой устроить его на место инструктора, ему отказали. В северной столице влияние военно-морского командования было настолько велико, что никто не желал связываться с отщепенцем, попавшим в немилость вице-адмирала Посова. Покуда Касаткин осмысливал всю степень несчастья, которая обрушилась на него, последовала еще одна катастрофа. Теперь уже на личном фронте. Юля, его без пяти минут жена, узнав о произошедшем, закатила грандиозную истерику. «Ты ненормальный!» Вопила она и била о паркетный пол одного за другим керамических слоников, что стояли на полке в ее комнате. «Ты что наделал?» «Пошел на принцип», — отвечал он искренне. «Они нас за людей не считают, а мы что, будем кивать и улыбиться?» «Ты псих! Тебя вышибли из хоккея, поставили на твоем будущем крест, и тебя это не волнует?» Она говорила обидно и вместе с тем правильно. Однако Алексей ничего не мог поделать со своей натурой, и, обдумывая свершившуюся перемену, сознавал: если бы судьба предоставила ему возможность вновь пережить ту ситуацию с Сухаревым, он поступил бы точно так же. Юля расколотила седьмого слоника, выпустила пар и, по всей очевидности, пришла к какому-то решению, потому что перестала вопить, в ее голосе зазвучали ядовитые нотки. «И чем ты будешь заниматься? Вступительные экзамены уже закончились, в вуз тебя раньше, чем через год, не возьмут. Да и есть ли резон туда соваться? Ты...» Она подбирала нужное слово, стремясь уязвить Алексея как можно больнее. «Тупой?» — подсказал он. «Заметь, ты сам себя так назвал. Но я согласна. Ты безнадежен. Зачем я только тебя слушала?» Касаткин не тешил себя бесплодными надеждами. Юля больше не собиралась за него заступаться, включать свои и папины связи. Профессор Миклашевский был с нею солидарен. После того, как дочь оповестила его о том, что кандидату в зятья уже не светит спортивный взлет, корифей филологии пожевал сухими губами и молвил: «Я имела вас лучшее суждение, молодой человек, вы меня разочаровали». То была последняя фраза, с которой профессор обратился к несостоявшемуся родственнику. И вот тогда крах сделался воистину глобальным. Юля потребовала, чтобы Касаткин оставил ее. Он ни к чему не пригоден и ни на что не способен. Зачем ей такой муж? Когда до Алексея дошло, что Юля для него потеряна, он повел себя как человек и впрямь лишившийся рассудка. Сначала звонил ей беспрестанно, бросал в телефонную трубку то бессвязное признание в любви, то укоры, то клятвы все исправить. Юля перестала отвечать. Он каждый день ездил к ней в Петроградский район, стоял под ее окнами, ждал, когда она выйдет из дома. Уповал на то, что по дороге до метро ему удастся смягчить ее сердце, вымолить прощение. Но Юля была непреклонна, а в скорости, чтобы избавить себя от общения с ним, стала брать такси. Папины доходы позволяли ей такую роскошь. Исчерпав все средства достичь мира и возвратить былые отношения, Алексей отчаялся и на неделю погрузился в запой, первый в его жизни. Он почти ничего не ел, перебивался плавленными сырками, зато пустая тара от экстры, русской и прочих дешевых сортов водки громоздилась во всех углах его квартиры. Обильные возлияния не облегчали душу, да еще и добавляли головной боли по утрам. Но те часы, которые он проводил в полубессознательном состоянии, когда картинка перед глазами расплывалась, в ушах шумело, а память отказывала напрочь, были некоторым отдохновением. Правда, к концу шестого дня заныла печень. Вдобавок стремительно заканчивались деньги, и два этих фактора указывали на то, что алкогольную терапию пора прекращать. Вечером седьмого дня Касаткин кое-как оделся и вышел из дома. Пока ковылял до гастронома, силился припомнить, какое сегодня число. Не то 30 сентября, не то уже 1 октября. На улице было еще тепло, но он мерз с похмелья, кутался в старый отцовский плащ и засовывал руки глубоко в карманы. На выходе со двора его перехватил участковый, коротышка-армянин. Учинил допрос. «По какому праву вы, Касаткин, нарушаете советское законодательство и нигде не работаете? Статью 209 за тунеядство никто не отменял, так что подумайте о последствиях». Алексей принялся рассказывать о своем неудачном походе в спортшколу, но участковый не дал договорить, поставил перед выбором. Либо означенный гражданин в ближайшие 3,5 месяца трудоустраивается, как положено добропорядочному жителю страны Советов, либо материалы на него будут переданы в суд. А за отлынивание от труда на благо социалистической родины грозит от 2 до 5 лет ссылки с конфискацией имущества. Нельзя сказать, что это предупреждение напугало Алексея. Законы он, готовясь поступать на юрфак, худо-бедно выучил. 3,5 месяца срок немалый, можно и не торопиться, если б не одно «но». На какие шиши жить? Сблизившись с Юлей, он потерял счет тратам, покупал охапками цветы, назначал свидания в дорогих ресторанах, сменил гардероб, чтобы не казаться рядом с любимой задрипанным бродягой. Так мало-помалу растранжирил все свои сбережения, а нынче стрелка его финансового состояния колебалась где-то около нуля. Ждать нельзя, работа нужна позарез. Но куда устроиться, если нигде не берут? И специальности у него, будем честны, нет. Что это? Извините за профессия, хоккеист. Был бы электриком или сантехником, штукатуром-маляром, тогда бы все оказалось намного проще. А с умением гонять шайбу и забрасывать ее в сетку, кому он сдался? Так шел Касаткин в гастроном, понурившись и сетуя про себя на свою никчемность, как вдруг услышал знакомый голос. — Кос, ты? — Шкут? Игроки «Авроры», равно как и других команд, чаще всего называли друг друга не по именам, а по кличкам, которые представляли собой сокращенные варианты фамилий. Клички пригождались на площадке, когда надо было в разгар игры быстро окликнуть партнера. Не выговаривать же «Касаткин». Вот и получилось «Кос». Алексей прозвищем гордился. Оно напоминало ему фамилию главного персонажа из польского фильма про танкистов и собаку. Это кино крутили по ТВ, особенно летом, и к экранам прилипала вся страна. А Шкуту и кличку придумывать не стали. У него фамилия и так смахивала на дворовое погоняло. Они не виделись недели две, но ощущение было такое, будто расстались вечность назад. Касаткин обрадовался приятелю, как Робинзон, наткнувшись на своем острове на человеческий след. Только сейчас, когда хмель бесповоротно выветрился и голова прояснилась, пришло понимание, что пересиживать несчастье в одиночестве и тем более заливать его спиртным — идея гиблая. Шкут затащил его в пельменную, усадил за столик, заказал 2 порции рыбных со сметаной. Касаткин застеснялся, не знал, как сознаться, что пребывает на грани нищеты. Достал кошелек, взялся пересчитывать жалкую мелочь, но Шкут запротестовал. «Убери, я угощаю. У меня сегодня 1-я зарплата». «Ты устроился?» — живо спросил Алексей. «Кем?» «Кочегаром в котельную. А общагу на Блохина знаешь?» «Ремстрой Трестовскую, знаю». «Вот при ней котельная. Получаю 95 рев в месяц, зато график удобный, сутки через 2. Свободного времени навалом, можно тренироваться, чтобы форму не растерять». Касаткин ковырнул вилкой пельмень, тщательно обвалял его в сметане. Аппетит после запоя проснулся зверски, но не хотелось обнаруживать его при Шкуте. И так черт-те что подумает, созерцая опухшую харю. «Все еще планируешь вернуться в хоккей? А ты разве нет?» Касаткин издал неопределенно и, не жуя, проглотил сочившийся сметаной пельмень. Планировал ли он вернуться в хоккей? Ха. Все его планы теперь полагалось засунуть в самое дальнее и укромное место, где они лежали бы до скончания века. Не зависело ничего от его планов. За него все решил вице-адмирал Посов со своими прихлебателями. Неужто Шкут такой наивный, что уповает на милость начальства? Или уже прошение написал? «Ты не думай, я им в ноги кланяться не стану», — опередил Шкут течение мыслей в голове Касаткина. «Но фортуна к человеку и так и сяк поворачивается». «Спору нет». Алексей вытер рот бумажной салфеткой и отпил из стакана остывший чай. «Но пока она к нам нужным местом не повернулась, может, выручишь по старой дружбе? Мне бы тоже на работу устроиться, а то милиция наседает. Как там у вас в котельной с вакансиями?» «Вакансии есть», — проговорил Шкут после непродолжительного раздумья. «Зольщики и кочегары всегда требуются. Но выдержишь ли?» «Уголь в печку кидать? Выдержу». И в тон добавил. «Заодно потренируюсь, чтобы форму не потерять». Но Шкут сарказм не оценил и не поддержал. «Я не о работе. Коллектив у нас специфический. Не каждый притереться сумеет». «Но ты же сумел». «Я не конфликтный». «Это ты не конфликтный?» Касаткин собирался поерничать на сей счет, но сам себя перебил. «Погоди, а почему специфический? Алкаши, что ли?» Догадка показалась резонной. Кто еще пойдет в кочегары за 95 рублей в месяц? «Алкаши тоже присутствуют», — не стал отрицать Шкут. «Но я про других». «А, хрен с тобой, пойдем. Замолвлю словечко, а дальше крутись как хочешь. И не говори, что я тебя не предупреждал». Котельная в женском общежитии ремонтно-строительного треста номер 1 на Петроградской стороне оказалась на удивление просторной. Касаткин предполагал, что это будет крошечный закуток, заваленный углем, где и вдвоем не развернуться. Но на самом деле пространства хватало. Печной зев полыхал желтым пламенем, бросая отблески на лица четырех человек, которые сидели под стеной на разнокалиберных табуретках. Все курили, а один нескладный субъект с пушкинскими бакенбардами и в клетчатых штанах тискал в руках гитару, на которой тренькал что-то маловразумительное, но, видимо, концептуальное. Войдя с улицы, где в этот день было пасмурно, Алексей невольно зажмурился от ярких сполохов. «Знакомьтесь, это Леша», — представил его Шкут. «Наш новый зодчик. В прошлом и, надеюсь, в будущем классный хоккеист. Прошу отнестись с пониманием». Обитатели котельной возрились на новичка, а Касаткин, привыкнув к не совсем обычному освещению, помимо печки, похожей на драконью пасть, извергавшую огонь, помещение освещалось двумя электрическими лампочками, висевшими под потолком. Узнал в одном из сидевших того самого потлатого раздолбая, с которым повздорил летом возле Сайгона. Узнал и не обрадовался. Так вот о какой специфике говорил Шкут. Потлатый поднялся, приблизился к Касаткину вплотную. «Гора с горой не сходится. Меня из-за тебя трое суток в ментовке промурыжили. Я не забыл». «Опять рукоприкладство начнется», — тоскливо подумал Касаткин. «Почему так не везет?» Он уже примеривался, с какой руки сподручнее засандалить в рыхлую рожу Потлатого, но услышал властный голос. «Хряк, оставь его и сядь, тепло загораживаешь». Голос принадлежал девушке, забавно. Касаткин сразу и не распознал ее среди сидевших под стеной. Уж очень она походила на парня. Узкие штаны, бесформенная куртка, сапоги, короткая стрижка. «Анка!» Она, не вставая, протянула ему маленькую руку. «Располагайся. А на хряка не обращай внимания, он всегда дурной, когда пьяный. А пьяный он тоже всегда». Алексей машинально ответил на рукопожатие, хотел присмотреться к новой знакомой получше, но Шкут взял его за плечи и подтолкнул влево, где располагалось что-то вроде предбанника. Там и хранился уголь. «Идем, покажу тебе фронт работ». «Я же еще не устроился». «Вопрос решен. Серега Фурсов — это наш начальник, мировой мужик. Я ему про тебя рассказал. Он говорит, неси трудовую, все сделаем. Так что с завтрашнего дня приступаешь». Как же хорошо, когда вопросы решаются с такой легкостью. Касаткин даже дышать стал свободнее. Это при том, что в котельной витала повсюду черная пыль, а жар от печки покалывал бронхи острыми иглами. Шкут показал ему настоящие в углу лопаты. «Это твой инструмент. У нас зольщики часто подменяют кочегаров, не удивляйся. Придется уголек забрасывать, поддерживать температуру. А вообще твоя прямая обязанность — чистка». «Полы мыть?» «Это мы тоже сами делаем. Уборщица по штату не положена. Но главное, чтобы котлы не засорялись. Будешь выгребать шлак, золу. Ничего сложного, научишься». Закончив с пояснениями, Шкут перешел на полушепот. «А с этими?» — он мотнул головой в сторону Анки и ее спутников. «Поаккуратнее. Мозги у них набекрень. Того и гляди, тебя в свою секту втянут. — Они сектанты? — Тип того. Слышал такое слово? Underground. — Слышал. Это вроде культурного подполья. Когда молодежь протестует против официального стиля, устраивает клубы в подвалах, что-то там играет, поет. «Во-во», — подтвердил Шкут, — «только у этих вместо подвала наша кочегарка. Козырный вариант. Тепло, сухо, милиция сюда не суется». «Они что, все здесь работают?» «Нет, только Хряк и Шура Давыденко. Это который с гитарой. Но они водят кого попало. Что ни день, то концерт по заявкам». «И что, хорошо поют?» «Когда как. Иногда ничего, а иногда уши вянут. Знаешь, — сознался Шкут, — не понимаю я этой авангардной музыки. Ну, кому как». Касаткин вернулся к печке, она затухала, это заметил и Шкут, прикрикнул на Хряка, который расплылся большой кляксой на табуретке и тряс бутылку из-под портвейна, надеясь выдавить из нее еще каплю. «Кто работать будет? Хотите, чтобы жилички сверху жаловаться пришли, как в прошлый раз?» «А пусть бы и пришли», — флегматично отозвался клетчатый Давыденко. «Клевые девчонки, мы их не обидим». Анка ткнула его острым локотком в бок, он ухмыльнулся, стал перебирать струны и мяукать без слов что-то латиноамериканское. Хряк прекратил мучить бутылку, поставил ее под табурет и зыкнул на Шкута. «А ты чего раскомандовался? Без году неделя помыкает, как секретарь обкома. Тебе надо, ты и работай, дай людям покемарить». Но Шкут гнул свою линию. «Я отработал, домой пора. Ты мне и так две смены должен. Бери лопату и айда». Назревала размолвка, чтобы пресечь ее в зародыше. Касаткин взял лопату и шагнул к печке. «Я побросаю. Мне ремесло осваивать надо». И стал закидывать уголь в огнедышащее жерло. Оно заурчало, загудело, озарилось ослепительными протуберанцами. «Ха!» — одобрительно крякнул за спиной Алексея Хряк. «А ты молоток, сработаемся». Он, по-видимому, уже не злился на новобранца за трое суток в ментовке. Касаткин работал и работал. Не для того, чтобы заслужить похвалу малознакомых ему оболтусов, а просто потому, что получал от этого процесса удовольствие. С того дня, как его вычеркнули из списков «Авроры», он забросил физические упражнения, и тело истосковалось по нагрузкам. Кидать лопату за лопатой с тяжелыми угольными брикетами — это было как раз то, что доктор прописал. Через четверть часа топка уже плевалась огнем, как переполненный лавой кратер. Алексей не останавливался, пока кто-то сзади не ухватил черенок его лопаты. «Хватит, дальше я сам!» — это произнес Давыденко. Он преобразился, натянул поверх клетчатых штанов шаровары из серой дерюги, а на руки надел брезентовые рукавицы. Гитара стояла прислоненная к трем составленным вместе табуреткам, на которых похрапывал, свернувшись калачом, Хряк. Шкута и еще одного парня, чьего имени Касаткин так и не узнал, в котельной не было. Анка стояла у выхода, чего-то ждала. Алексей вытер рукавом пот со лба. Идти домой или задержаться? Там никого нет, скучно, и окружающая пустота вгоняет в хандру. А здесь какое-никакое общение. Да и с чумазыми соратниками сближаться надо. «Уходишь?» — спросила Анка. «Я тоже. Проводишь до троллейбуса?» И он пошел с ней, поскольку сейчас ему было без разницы, с кем общаться. Они, не торопясь, побрели со двора к бывшим доходным домам на улице Блохина. Анка пошарила по карманам куртки. «Сигареты есть?» «Не курю», — качнул он головой. «Я же спортсмен». «А, прости, забыла. Тоже хочу бросить, но пока никак». Он раскрыл рот поинтересоваться, что мешает ей избавиться от вредной привычки, однако Анка перевела беседу в другое русло. «Ты поди решил, что мы дурачки? И Хряк, и Шура, и я, и Хипарь». «Хипарь — это четвертый, который был с ними», — отметил про себя Касаткин, вслух же сказал. «Я с вами почти не знаком, рано делать выводы». «Хряк он, да, с головой не дружит, но вообще умный, из интеллигентов. У него маман с Фазером артисты балета, представляешь? Фазер лет пять назад за кордон свалил, а маман не захотела. Так и танцуют в Кировском театре. Сыном ей заниматься некогда». Он еще со школы квасит по-черному. Поступил в медучилище, бросил. Сейчас вот в кочегарке перебивается. «А почему вы его Хряком зовете? Это же обидно. Я бы за такую кликуху в рыло дал». «А это он сам себя так назвал. Он же панк. Они все не от мира». «Панк?» Алексей в растяжку проговорил незнакомое слово. «Это кто такой?» Анка засмеялась впервые с момента их знакомства. Смех у нее был переливчатый. Точно колокольчики зазвенели. Ты с какой планеты свалился? Хотя у вас, спортсменов, все не так. Режим, соревнования. Для себя пожить некогда. Впрочем, Манка тоже плохо представляла себе, кто такие панки. Ее познания в данной теме ограничивались парой пластинок с записями совершенно диких, по ее выражению, песен, которые она слышала дома у Хряка, и обширной статьей из французского коммунистического журнала, имевшегося в библиотеке в свободном доступе. В статье развенчивался порочный культ западной молодежи, но сопровождавшие текст снимки производили неизгладимое впечатление. Там были изображены подростки и люди постарше, с торчащими, как иглы, волосами, в рваных, покрытых рыжими разводами джинсах, в куртках, увешанных значками и цепями, с браслетами на запястьях и татуировками на щеках. Панки из журнала выглядели настолько живописно, что у них сразу нашлись подражатели, и одним из первых, по словам Манки, стал Хряк, он же Андрей Пименов. «Клоун», — хмыкнул Касаткин, — «видел я таких, им только народ потешать». «Ты не прав», — ответила Анка без особой, правда, горячности. «Хряк талантливый, он музыку сочиняет, но до Шуры Давыденко ему далеко». И она принялась рассказывать про Шуру Давыденко, который тоже занимался музыкальным сочинительством и метил в классике набиравшего обороты движения под названием «русский рок». Касаткин был слишком далек от этих новомодных веяний, считал их ребяческими играми. В памяти всплыло услышанное от Юли определение «неформалы». Прозвучало тогда как диагноз. Всем этим паяцам лет по 18-20, а некоторым и больше. В таком возрасте пора уже чем-то серьезным заниматься. Они как дети, честное слово. Воспоминания о Юле неприятно резанули сердце, и Алексей поспешил их прогнать. Глянул на Анку, шедшую бок о бок. На вид приблизительно ровесница Юли, но какие же они разные. Анка косметикой не пользовалась и одевалась с нарочитой затрапезностью. Все на ней не новое, поношенное, серых и черных цветов. При этом, однако, язык не повернется назвать ее заурядной личностью. Есть в ней некий, как выражаются поэтические натуры, внутренний свет. Этим она и заинтриговала Касаткина. И он не совсем вежливо прервал ее рассказ о гениях андеграунда. «Про них все ясно, а ты? Ты про себя совсем ничего не говоришь». «Я?» — она замешкалась. «Я тоже сочиняю, пою немного. А ты, случайно, на гитаре не играешь или на ударных?» «Нет», — признался он смущенно. «Меня в детстве в музыкалку отдали на скрипку, но я со второго занятия сбежал и больше не ходил. Жалко, а то у нас с музыкантами беда. Играть все рвутся, но мало кто умеют. Бренчат кто в лес, кто по дрова. А ударников по пальцам пересчитать можно. Они всегда на расхват, иногда сразу в трех-четырех группах играют». Для Касаткина было открытием, что в Ленинграде и в целом на просторах Союза существуют рок-группы. Он полагал, что это исключительно западный атрибут. А у нас эстрадная Виа с песнями про любовь и строительство сибирских магистралей. Но он не стал углубляться в тему, чтобы не подчеркивать лишний раз свое невежество. Ввернул, как показалось, к месту. «Зато у меня магнитофон есть, кассетный». «Спутник? Легенда?» — спросила Анка с живостью. «Весна, стерео. Если на полную громкость включить, стекла в окнах дребезжат. В нем, говорят, начинка японская». «А кассеты к нему есть?» 10 штук. «Что же ты молчал? Тащи свой кассетник завтра в кочегарку!» «Зачем?» «К нам Мигель придет, петь будет, а ты же его не знаешь. Это, короче, очень крутой рокер. Он вместе с гуру играет, ну и один тоже. Песню про виски с лимонадом слышал?» «Слышал, шпана возле подъезда голосила. Она разве не народная?» «Ага, блатная, хороводная. Ее Мигель написал, и много чего еще. Он каждую неделю концерты дает. Или на квартирах, или в каких-нибудь коптерках, где синие фуражки не застукают. И много народу на таких концертах бывает. Иногда человек 15-20. Обычно за вход надо рубль платить. Это если кто-то не очень известный выступает. На Мигеля билет 3 рубля стоит. Хотя берут и водкой, по бутылке с человека. Но с мафоном тебя везде бесплатно пускать будут». «С чего вдруг такая щедрость?» «Каждому хочется квартирник на пленку записать, а хорошая техника в дефиците. Если качественная запись получится, у тебя кассеты с руками оторвут, еще и в наваре останешься». Попрощались возле остановки. Анка села на троллейбус и уехала. А Касаткин еще часа полтора гулял по петроградской стороне. Знакомство с музыкантами-подпольщиками щекотало нервы. Подозрительные ребята. Нелегальщиной увлекаются. Свяжешься с ними, сам на милицейском карандаше окажешься. И вместе с тем это стало для Алексея прорывом в неведомую доселе вселенную, игравшую необычными красками. А то, что эта вселенная была запретной, только добавляло ей привлекательности. На следующее утро он смазал лентопротяжный механизм весны машинным маслом, нашел в ящике письменного стола незаезженную компакт-кассету и со всем этим отправился в котельную. Никакого криминала, человек идет работать. А магнитофон — его личная собственность, и нигде в инструкциях для зольщиков не прописано, что звукотехнику нельзя брать с собой на смену. Наоборот, ритмы советской эстрады усиливают трудовой накал. В котельной его встретили как родного. Похмелившийся хряк даже с объятиями полез. Но Касаткин от них уклонился, переоделся в спецуху, напялил широченные рукавицы и принялся вычищать шлак. У Шкута в этот день был выходной. Кроме хряка, в котельной обретался еще талантливый Шура Давыденко. Он по обыкновению терзал гитару и речитативом безостановочно повторял, как заевшая пластинка, «Телефона нет, телефона нет, телефона нет». Не иначе рождалась из недр его творческой души новая нетленка. Закончив с чисткой, Алексей без понуканий вооружился лопатой и загрузил в печку топливо. Работалось, как и вчера, в охотку, натруженные мышцы отзывались сладкой истомой. К вечеру, когда на улице уже смеркалось, котельная стала наполняться публикой. Кого тут только не было. И шуты с растрепанными, как у хряка, волосами, выкрашенными в самые немыслимые цвета, и мрачные верзилы, чьи руки были унизаны цепями, как у каторжников, и вполне обыкновенные юноши и девушки в одеждах от таллинской швейной фабрики. Последних было больше, и они вели себя так, будто пришли на сеанс в кино. Смеялись, переговаривались, жевали купленную у спекулянтов французскую жвачку и ждали начала обещанного представления. Около 8 вечера явился Мигель. Лет 20 назад его бы назвали стилягой и заклеймили на комсомольском собрании. Но по нынешним меркам он смотрелся куда скромнее, чем экзотические сподвижники хряка. Волосы до плеч, ухоженные, не торчащие, как колючки у дикобраза, темные очки и замшевая куртка иностранного покроя. Было ему года 22. Но уже чувствовалось, что он знает себе цену и умеет привлекать внимание аудитории. Кто-то предложил ему глотнуть 3 семерки. Он отказался, сел возле печки и начал играть. Алексей сразу определил, что в котельной Мигель выступает не впервые, потому как место себе выбрал с расчетом. Огненные отсверки, вырывавшиеся из топки, бросали на его лицо волнистые блики, отражались в стеклах очков. Печка дымила, и это придавало зрелищу дополнительный эффект. Слушатели, расположившиеся на откуда-то принесенных тюфяках и прямо на полу, видели музыканта сквозь магическую туманную завесу. Мигель подергал струны, настроил гитару. Он словно не замечал нетерпения слушателей и был погружен в себя. А потом крепко стиснул гриф, взял сложный аккорд и запел на английском. Касаткин знал эту песню, она была на пластинке у Юли. Что-то из «Битлз». В исполнении Мигеля звучало красиво, даже лучше, чем в оригинале. Засмотревшись и заслушавшись, Алексей совсем забыл про магнитофон. Спасибо Анке она все сделала сама. Вставила кассету, щелкнула кнопкой, и запись пошла. Мигель спел 3 или 4 англоязычные композиции, после чего собравшийся в котельной разномастный народ стал требовать. «Пой свое! Даешь про ништяк! Про детку спой!» Просили еще, Касаткин не разобрал, что именно. Сложно было различать слова в многоголосом нетрезвом оре. Мигель сидел окаменевший, отчужденный. Двигались только руки и губы. Выражение его глаз таилось за очками, и невозможно было понять, слышит он требования своих поклонников или нет. Касаткину показалось, что все их выкрики он пропускает мимо ушей, и у него есть заранее намеченная программа, которой он следует, как на самом настоящем концерте, где репертуар строго согласован с вышестоящими инстанциями. Так или иначе, программа была составлена умело. Забойные рок-н-роллы чередовались с тягучими блюзами. Касаткин раньше не любил ни того, ни другого, но сейчас вынужден был сознаться, что песни Мигеля ему нравятся. В отличие от того, что транслировали по телевизору и по радио, они были немного неряшливы, не всегда стройны в плане как текстов, так и мелодий, но именно это делало их живыми. Незаметно пролетели полтора часа. Сыграв финальную песню, что-то про ванную комнату, где человек становится самим собой, Мигель милостиво выслушал аплодисменты и пьяные похвалы, осушил залпом бутылку пива и вышел из котельной навстречу осеннему ветру. Публика почти в полном составе выкатилась за ним, и с улицы еще долго доносились обрывки рассуждений об истинном искусстве, перемежаемые звоном стекла и хохотом. Затем все стихло. Касаткин спохватился. Пламя в печи угасло. Ремонтницы из общежития скоро заметят, что в комнатах холодает. Он подошел к груди угля и обнаружил спящего на ней хряка. Тот наклюкался и уснул, не дождавшись окончания концерта. Алексей попробовал растолкать его, но не получилось. Хряк сонно зачмокал и лишь чуток сдвинулся к стене. Заклепки на его куртке тускло поблескивали в полумраке. Нынешнюю ночь придется впахивать без напарника. Касаткина это не расстроило, им все еще владело наваждение. В голове звучал гитарный звон. Анка сидела на корточках возле магнитофона, мотала кассету, проверяла, хорошо ли получилась запись. Касаткин загремел лопатой, расколотые брикеты полетели в топку. Снова загудело, по выставшей котельной поплыл жар. Анка встала, потянулась. «Качество супер!» Она с видом знатока подвигала ползунки на передней панели весны. «Дашь мне мафон на денек? Я перепишу на свой, добавлю в фонотеку». «У вас и фонотека имеется?» «А как же? Уже 38 записей, я за нее отвечаю». Касаткин улыбнулся. Еще немного, и он тоже будет по-серьезному играть в их игрушки. «Ты домой?» — бросил он через плечо, орудуя лопатой в печи. Как же ему хотелось, чтобы она не уходила. Но не просить же об этом впрямую. Еще подумать, что он к ней клеится. Алексей притворился, будто ему все равно, но все же вздрогнул от радости, когда она произнесла, стоя у двери. «Если ты не против, могу не уходить. Дома меня не ждут». «Ты что, без родителей живешь?» «Без матери. Она умерла, когда мне 12 лет было. Отец в авиации работает, дома, считай, не бывает, поэтому меня туда и не тянет. В компании веселее, а компания у нас интересная, ты же видел?» Касаткин убедился, что печка дышит ровно и глубоко, поставил лопату, снял рукавицы и отпил теплой воды из закопченной кружки. Анка порылась у себя по карманам, достала что-то плоское, завернутое в газету. «Есть хочешь?» «Не отказался бы». Она развернула газету, высвободила сплюснутый беляш. «Держи, я всегда с собой тормозок беру, когда ухожу надолго». Он взял беляш, но есть не решался. «А как же ты? Тоже, небось, голодная?» «Я не хочу, мне худеть нужно». Это она кокетничала. С комплекцией у нее все было в ажуре. Позавидовали бы даже балетные родители хряка. Касаткин жадно куснул беляш, прошамкал с набитым ртом. «Ты работаешь, учишься?» «Учусь. Институт инженеров водного транспорта. Не знаю, нафига мне это, но отец настоял. Говорит, профессию получи, а потом делай, что хочешь. Опять же, надо где-то числиться, чтобы менты не доставали». «Это точно. Алексей знал по себе. Наладился еще что-нибудь поспрашивать о ее житье-бытие, но Анка упредила расспроса. Не нравилось, когда к ее особе проявляли пристальный интерес. Проговорила, щурясь по-кошачьи на огонь. «Как тебе, Мигель? Молодчина, да? Это он еще не самое лучшее пел». Касаткин доживал беляш, вытер газетой жирные пальцы, специально тянул время, чтобы обдумать ответ. Неизвестно, что за отношения у будущей инженерши с этим Мигелем. Сморозишь что-нибудь не то, она надуется и уйдет. А куковать до утра в котельной, где кроме храпящего хряка никого, то еще удовольствие. «А почему Мигель? Он же не испанец». «А почему ты кос? Я слышала, как тебя Шкут называл. У каждого своя погремушка. Он языки хорошо знает, английский, итальянский, испанский, вот и прозвали». «У него музыкальное образование?» Она рассмеялась. «А у кого из нас оно есть?» «Мигель на строителя учился, на четвертом курсе бросил. Сейчас сторожем в кукольном театре работает». Строитель, сторож. Для Касаткина сочетание несочетаемых виражей судьбы было непостижимо. А музыка ему для чего? Подработка? Анка помотала головой, что в переводе с невербального означало «вот же непонятливый». Терпеливо втолковала. «Музыка — это то, чем он живет. Не в смысле денег. Думаешь, много ему тут насобирали? Копейки. На метро и разок в кафе с друзьями поужинать. Если бы он пошабашить захотел, строил бы партийным секретарям дачи в Ленобласти. Но без музыки он никуда. Это как воздух, как вода, ежедневная потребность. И не только для него. Я тоже, когда утром просыпаюсь, сразу гитару в руки беру, что-то наигрываю. Без этого и день не в радость. Воистину, люди с другой планеты. Сидел Касаткин Аки-жрец перед жертвенным очагом, весь объятый охристым сиянием, исходившим от печи. Внимал колокольчатым речам Анки, которая в этих отблесках представлялась ему вакханкой, и погружался в неизведанное. Нет, он не принял безоговорочно их порядков и не сделался в одночасье адептом рок-культа. Пионерско-комсомольское воспитание взывало к уму и совести, предупреждало: не поддавайся влиянию чуждых элементов. Но он успокаивал себя тем, что всего лишь слушает песни и одалживает магнитофон. Что в этом преступного? Он и денег от Анки не брал, хотя она раза два приносила мятые банкноты и звякающие медики. Говорила, что это его доля от продажи кассет с записями. Он отвергал любую плату, словно тем самым нивелировал свое участие в мероприятиях неформалов. И то сказать, какое участие? В котельной он работал, концерты шли своим чередом, а то, что стал выбираться на квартирники, где в комнатенках-кельях иногда жались, как селедки в банке, так и это не порог. Ходить в гости не воспрещается. Музыкальный кругозор его последовательно расширялся. Он узнал, что в Ленинграде, помимо Мигеля, Хряка и талантливого Шуры Давыденко, есть еще не менее сотни самодеятельных певцов, которые не значились в списках ни одного из домов культуры. Их творчество не укладывалось в рамки общепризнанных и документально утвержденных течений. Это вынуждало творить без государственной поддержки тайно, в партизанских условиях, но одновременно делало независимыми, освобождало от редакторов и цензоров. Не всегда в этой вольнице вызревали творения, претендовавшие на бессмертие. Касаткин не считал себя критиком, но улавливал то явные заимствования в мелодических рядах, то безграмотность стихотворных строчек. По его подсчетам, больше половины ленинградских рокеров были бездарными графоманами и горе-композиторами с завышенной самооценкой. Однако попадались индивидуумы незаурядные. Вот к ним любопытно было присмотреться. Однажды его познакомили с гуру, самым именитым из всего рок-подполья. Гуру было 24, но его творческий стаж составлял уже более 5 лет. Анка шепнула Касаткину, что во всем Питере нет лучшего знатока дзен-буддизма и других восточных учений, о которых Алексей имел более чем смутное представление. Песни гуру изобиловали диковинными метафорами и философическими рассуждениями, а пел он их тонким дребезжащим тенором, как молитвы читал. Приближалась середина октября, не так и давно трудился Касаткин в котельной, а уже освоился и с работой, и с окружавшим его паноптикумом. Хоккей теперь был где-то в прошлом. Обрывки воспоминаний о нем время от времени всплывали в сновидениях и вновь пропадали. Боль от расставания с Юлей тоже понемногу стихла. Алексей уже не мотался, как одержимый, к ее дому, не дежурил под окнами, перестал названивать. Устроившись в кочегарку, он редко бывал наедине с собой. Рядом с ним и днем, и ночью происходило какое-то движение, оно не позволяло ему замкнуться, оказаться в плену дум и переживаний. Алексей в считанные дни сдружился с Анкой, он не ставил себе целью понравиться, очаровать, покорить ее сердце своей щедростью, эрудицией или другими качествами. Ему с ней было хорошо и спокойно, вот и все. Как-то в промозглый вечер Анка пригласила его на квартирник. С некоторых пор это стало рядовым событием, он лишь осведомился. Кто будет петь? Ожидал услышать знакомое или незнакомое имя, но она сказала «Я» и поспешила дополнить. «У меня 12 песен есть, хочу альбом записать, если договорюсь. Но сначала обкатать надо, посмотреть, как примут». Свои альбомы, то есть сборники песен на манер западных групп, деятели ленинградского андеграунда записывали в студии Дворца пионеров в Красногвардейском районе, у звукорежиссера-альтруиста, который не брал за свои труды ни гроша. Записывал он не всех подряд, а тех, у кого был качественный материал. Оценивал качество обычно гуру, его протекции было достаточно, чтобы в ночные часы или в выходной, когда дворец закрывался, в студии, где стояла видавшая виды звукозаписывающая аппаратура, собирались музыканты и, как правило, с 1-2 дублей фиксировали на магнитные пленки свои произведения. Стать автором альбома означало повышение в классе. Записи шли по рукам, исполнители обретали относительную популярность и уже не считались случайными лабухами, на которых мэтры вроде Мигеля и того же Гуру смотрели свысока. Концерт Анки состоялся у нее в комнате, в коммунальной квартире на Васильевском острове. Людей собралось меньше, чем на выступлениях маститых рокеров, но и пришедшие 7 человек еле-еле разместились в теснейшем пространстве. Анка волновалась, для нее это был первый сольный квартирник. Алексей слышал в котельной, как Шура Давыденко предлагал выступить вдвоем. Это и не так стрёмно, и менее утомительно. Анка отказалась, боялась, видимо, что уже хорошо известный в меломанских кругах Шура затмит ее. А быть вторым номером она не хотела, и Касаткин одобрил ее решение. Прежде он слышал 2 или 3 ее песни. Она иногда мурлыкала их, тихонько сидя у печки. Но то были скорее репетиции, пробы. Она играла и пела для себя. А нынче предстояло испытание. Касаткину пришел на память его первый матч за «Аврору», тогда еще юношескую. Ноги подгибались, когда он выходил на лед перед трибунами. Болельщиков было не 7 человек, но ведь он с командой, а Анку и поддержать некому. Волнение владело им до того мгновения, когда зазвучала первая песня. Анка преобразилась, ее голос звенел, и Алексей уверился, что концерт пройдет на отлично. Магнитофон он включил вовремя и развернул его так, чтобы микрофон улавливал как можно меньше посторонних шумов. Это была излишняя предосторожность. Публика на квартирниках, если не считать основательно перебравших, вела себя тихо, понимала, что не в зале филармонии находится. Акустика в коммуналке и без того не важнецкая, а если еще скрипеть стульями и переговариваться, вообще ничего не расслышишь. Для Алексея в тот вечер Анка раскрылась по-новому. В содержание песен он не вникал, оно было для него чересчур абстрактным. Тут тебе и нить Ариадны, и железнодорожное полотно, и какие-то ночные сестры в горящих платьях, и вертолеты без окон и дверей. И все это вперемешку, лихо катящимся, обжигающим комом. Некогда вдумываться, разбирать и докапываться до сути. Он уже привык, что творчество неформалов вот такое, не на поверхности. Больше для чувственного восприятия, чем для осмысления. Ну и пусть. Он слушал и признавался себе, что для него не так важно, о чем поет Анка. Ее надрывная, щемящая сопрано проникала в самую глубь, в тайники души, и дрожь пронизывала его с головы до пят. Никогда еще музыка не вызывала в нем такого страстного отклика. Анка спела 5 песен, а 6-ю едва начала, когда дверь комнаты, предусмотрительно запертая на ключ, затрещала под ударами кулаков. «Открывайте, милиция!» Ойкнув на высокой ноте, смолкла гитара. Все находившиеся в комнате вскочили с мест, задвигали стульями. Но деваться было некуда. Они очутились в мышеловке. «Кто там ближе? Откройте!» — потерянно попросила Анка. «Они дверь вышибут!»